Александра Михайловна Калантай. Первая в мире женщина-дипломат. 31 марта 1872 года, Санкт-Петербург. 9 марта 1952 года, Москва. Шурочка росла в Санкт-Петербурге в дворянской семье, где большое внимание уделялось образованию. К 16 годам она знала несколько иностранных языков — английский, французский, немецкий, а еще обожала литературу. Более того, она брала уроки рисования в школе поощрения художеств в Санкт-Петербурге. Большой страстью для Шурочки были также идеи революции. Это была умная и невероятно красивая девочка. Она вращалась в петербургских кругах поэтов и художников. У Шурочки было много поклонников. Она довольно рано вышла замуж за бедного офицера Владимира Калантая, которого совсем не одобряла ее дворянская семья. Семейная жизнь ей вскоре наскучила, и она буквально сбежала от мужа в Швейцарию, где, по собственным словам, собиралась учиться. На деле же девушка с головой погрузилась в революционное движение, а однажды даже поехала в Англию для большего углубления в эту тему. Когда Александра вернулась в Россию, познакомилась с революционером и будущим главой новой страны Советов Владимиром Лениным, а в 1915 году вступила в партию большевиков. До переворота в стране в феврале 1917 года Калантай находилась за границей, но после смены строя вернулась в Россию и стала одним из руководителей Петроградского совета. После Октябрьской революции она была назначена народным комиссаром общественного презрения, стала заниматься попечением сирот, инвалидов войны, охраной материнства и младенчества. Шурочку с детства волновал вопрос несправедливой роли женщины в обществе, и уже будучи взрослой состоявшейся девушкой, она начала бороться за равноправие полов. Так наша героиня сформировала отдел по охране материнства и младенчества и коллегию по охране и обеспечению материнства и младенчества. Она стала первой в мире женщиной-министром по социальной сфере. Калантай стремилась просвещать женскую половину населения в вопросах семьи и труда, бороться с неграмотностью, информировать девушек об их правах. У нее был свой подход в вопросах взаимоотношений. Свою философию Калантай выразила в программной статье «Новая женщина» и в художественных произведениях «Большая любовь», «Василиса Малыгина», «Любовь трех поколений», написанных в бурные 20-е годы прошлого века. Образованная, знающая несколько языков, в число которых входили и скандинавские, Александра Калантай стала первой в мире женщиной-дипломатом, отправленной послом в Норвегию от только образовавшегося Советского Союза. Государство находилось в шатком положении. Люди страдали от внезапных перемен, сильных политических потрясений, страха неизвестности, невозможности удовлетворить даже самые базовые потребности. И именно Александра способствовала покупке у Норвегии большой партии рыбы, которая хотя бы немного помогла народу и накормила постепенно встающую с колен страну. Успех на дипломатическом поприще отправил Калантай на другой конец мира, в Мексику. Там она в течение года работала в посольстве и за это время прекрасно наладила отношения между странами. Но скандинавский мир не отпускал. Женщина вернулась туда и целых 15 лет работала послом в Швеции, даже когда мир содрогнулся от холодного дыхания Второй мировой войны. Именно Александра поспособствовала смягчению позиций скандинавских стран, по сути враждебных по отношению к Советскому Союзу. Калантай входила также в состав советской делегации в Лиге наций. После болезни Калантай оставила должность и вернулась в Советский Союз. она продолжила работать в Министерстве иностранных дел на должности советника. У нее, наконец, появилось свободное время, которое она решила посвятить написанию книг и мемуаров. Люди без фантазии сухи и скучны. Они живут только наполовину. Человек с фантазией живет 100 жизней сразу. Он умеет жить за себя и за других, в прошлом и будущем. Александра Михайловна Калантай. Вот такая страстная, умная, дипломатичная, харизматичная была Александра Калантай, которую называли «Валькирией революции» и самой влиятельной советской женщиной-дипломатом своего времени.